Он смотрел своими теплыми, бархатистыми глазами, одинаково на товарищей по работе, руководство и женщин, которых он очень отличал и которые его отличали. Георгий всегда был хорошим спортсменом. С 1950 года мы постоянно конкурировали с ним в этой области. Я был капитаном волейбольной команды, в которой состоял и он. Я стал чемпионом по настольному теннису в аппарате ЦК, пока не пришел он и не отнял у меня этот титул. Мы играли на равных в шахматы в аспирантские годы, но постепенно он, неизвестно откуда, обрел большее знание теории и стал, как правило, обыгрывать меня, хотя и очень горячился в тех случаях, когда попадал в тяжелое положение. Он прекрасно плавал, и здесь мы были на равных. И только в теннисе ему не удалось догнать меня. Это осталось последним пристанищем моего спортивного самолюбия в нашем личном споре. Другим, тоже выдающимся, хотя, вероятно, не в такой степени человеком, был Александр Бовин. За всю жизнь не встречал я более толстого человека, по крайней мере, на политическом поприще. Массивное лицо, усы, бакенбарды, карие глаза, огромная грудь и живот придавали его фигуре одновременно внушительный и комический вид. Ко времени, когда мы с ним встретились, Бовин успел защитить две кандидатские диссертации по юридическим и философским наукам. Но он по лености так и не стал доктором наук, в отличие от Шахназарова, который получил звание члена-корреспондента Академии наук. Писал он материалы мелким, четким бисерным почерком. Был мастер сочинять удивительно логичные абзацы и страницы текста с законченной мыслью. Его стиль анализа, возможно, был навеян глубоким изучением гегелевской философии – тезис, антитезис, синтез. Он любил делить любое политическое действие на плюсы и минусы, калькулировать итог и делать ясное умозаключение. Познакомился я с Бовиным при неожиданных обстоятельствах. Это было в Малеевке, доме творчества писателей, что в 60 километрах от Москвы. Мне предоставили душную веранду, на которой я пытался сотворить свою докторскую диссертацию. До сих пор не могу понять, что произвело на меня впечатление, когда я встретился с этим человеком. Какая-то раскованность кратких, но четких суждений и, несомненно, ум. Я пригласил его в группу консультантов, и он прошел без всяких трудностей, поскольку никаких хвостов за ним не числилось. В политическом плане он был более осторожен, чем Шахназаров. Бовин оказался наиболее трудным человеком в нашей группе. Как выяснилось, он не терпел сопоставления мнений, а тем более даже самых деликатных замечаний. В перспективе ему предстояло столкнуться с Шахназаровым, взять над ним верх в брежневскую эпоху и полностью проиграть в новое время перестройки. Крупной фигурой из тех, кого я пригласил в эту группу, был упоминавшийся уже Георгий Арбатов. Человек незаурядных способностей, как выяснилось впоследствии, прекрасный менеджер западного типа, он, однако, успел обрести до своего перехода в аппарат репутацию радикала и крамольника. Впервые я познакомился с ним заочно, прочтя его так и не пошедшие статьи по социологии преступности, написанные совместно с другим исследователем для журнала «Вопросы философии». Его обвинили во всех смертных грехах и даже где-то разбирали на партийном собрании. Ну а позднее, как я уже отмечал, именно он пригласил меня работать над книгой Кусинена. И хотя он обошелся со мной на последнем этапе не очень деликатно, я полагал делом чести проявить великодушие и пригласить этого талантливого человека в нашу группу. Придя к нам, он внес некий дух, если так можно сказать, умственного кипения. Его мысль никогда не застаивалась на одном месте. Она была живой, разнообразной, неутомимой. Точно так же он был неутомим в организационных делах. Первое, что сделал Арбатов –